Корабельных дел мастера времен викингов не только хорошо разбирались в том, из какой породы дерева лучше всего делать ту или иную деталь судна, но и как наилучшим способом использовать данное конкретное дерево или его часть. Например, они знали, что для самых ответственных деталей лучше брать древесину из той части ствола, которая при жизни дерева была обращена на север. Она получала меньше солнца и тепла, а значит, древесина здесь оказывалась более мелкослойной и плотной. Кроме того, дерево, выросшее в густом лесу, а значит, всю жизнь тянувшееся вверх, к свету, не имеет нижних ветвей. Волокна древесины в нем ровные, стало быть, из такого ствола может получиться прекрасное бревно для киля или несколько длинных ровных досок. Дерево, выросшее на открытом месте, имеющее густую крону и мощные нижние сучья, могло быть разделано на доски для носа или кормы. Доски в этих местах должны быть с естественной кривизной, либо на брусье, опять-таки с естественным изгибом, для шпангоутов, штевней и иных деталей, которым полагается сочетать упругую гибкость с немалой механической прочностью. Свои требования существовали для весел, для палубных досок, для мачт, для блоков, катков и еще множество корабельных деталей и принадлежностей. Всюду использовалась отборная древесина, и то, что не годилось для одного, шло на другое. Много ли дерева уходило в общей сложности на строительство одного корабля? Специалисты подсчитали, для постройки боевого корабля длиной 20-25 метров было необходимо срубить не менее 11 деревьев метровой толщины с длиной ствола около 5 метров и еще одно 15-18-метровое на киль. Это давало 50-58 кубометров древесины нужного качества. Было бы, однако, величайшей ошибкой считать, что выбор дерева определялся исключительно его потребительскими характеристиками. Срубая дерево, особенно благородной, овеянной сказаниями породы, древний человек прекрасно понимал, что убивает живое существо, имеющее такие же права на жизнь, как и он сам. Прежде чем пустить в ход топор, он долго винился перед деревом, объясняя ему, какая такая неотложная нужда привела его в лес. Когда же доходило до рубки, в сторонке ставилось угощение, например, кусок хлеба с маслом, чтобы древесная душа, соблазнившись лакомством, на время покинула ствол и не испытала лишних мучений. В дальнейшем, совершив древоубийство, человек подвергал себя очистительным обрядам, вроде тех, которыми сопровождалось убийство врага. Подобные воззрения, зарегистрированные учеными-этнографами по всему миру, и у африканских племен, и у южных соседей скандинавов, славянских народов. Кроме того, существовала целая система верований, строго определявших, какое дерево можно рубить, какое нельзя. Эта тема сама по себе необыкновенно интересна и, как все прочие, заслуживает отдельного исследования. Мы ее, как и многие другие, здесь едва обозначим. Мне в свое время пришлось описывать, как наши предки-славяне выбирали деревья для строительства дома. Каких только ограничений там не было. Например, запрещалось брать дерево, выросшее на старой дороге, иначе уйдет из дому богатство, счастье, здоровье. Почему? Оказывается, дороги приписывали сугубо отрицательный мистический смысл. Опять-таки, почему? Вспомним главу «Колдовство финнов». Если долго идти куда-то, так придешь прямиком на тот свет. Значит, любая дорога есть по определению дорога на тот свет. Что хорошего на ней может вырасти? Прямых данных у меня нет, но я сильно сомневаюсь, чтобы древний скандинав, которому отнюдь не чужды были такие воззрения, взял для своего корабля дерево, выросшее на старой дороге. Еще пример. Если срубленное дерево падало вершиной на север, наши предки-славяне опять-таки не спешили вставлять его в сруб. Почему? Вспомним главу «Дом, который построил Бьорн». Север считался средоточием злых сил. Там умирало солнце. Там было жилище холода, смерти и тьмы. Помимо севера, славяне с большим подозрением относились к западу, а скандинавы, наоборот, к востоку. На западе лежал океан, дышавший в зимнюю пору теплом и круглый год снабжавший человека пищей. Зато с востока, в силу климатических особенностей, дули холодные ветры. К тому же там, если смотреть со стороны Норвегии, располагались суровые, негостеприимные горы с ледниками, оползнями и камнепадами. Не случайно норвежский эквивалент выражения «пошел к черту» звучал так: «на север и в горы». Одним словом, если срубленное дерево падало макушкой на север или на восток, древний скандинав, скорее всего, задумался бы, стоит ли делать из него доски для корабля. Он ведь собирался доверять кораблю свою жизнь, а значит, должен был вложить в него только самое хорошее и светлое, любезное богам и послушное человеку. Разделка на доски. Срубив, наконец, дерево, его разделывали сразу, не оставляя вылеживаться. Современные корабелы предпочитают выдержанное дерево, но и древние мастера знали, что делали. По мнению специалистов, они руководствовались двумя соображениями. Во-первых, сырое дерево легче поддается обработке, а во-вторых, при выдерживании оно усыхает и может растрескаться. Гниль же, как пишут исследователи, корабельным доскам отнюдь не грозила. Викинги строили суда открытого типа с отлично проветриваемым трюмом. В современной промышленности бревна распиливают на доски специальными пилами. Викинги поступали иначе. Приготовленное бревно раскалывали вдоль с помощью клиньев на две половинки. Потом еще и еще раз пополам. Как показали эксперименты, из ствола поперечником около метра выходило примерно 20 одинаковых досок шириной до 30 сантиметров. Примитивная техника. Викинги не знали пилы, отлично знали и пилу, и ножовку. Просто, как пишут ученые, современные технологии деревообработки ориентированы на количество, а в древности во главу угла ставили качество. Особенно в таком жизненно важном деле, как строительство корабля. Доски, полученные из расколотого клиньями бревна, имели целый ряд преимуществ перед пилеными. Они прочнее, меньше подвержены усыханию, не так сильно коробятся и трескаются. Еще бы! Ведь клин действует вдоль волокон, так как удобнее раскалываемому бревну, а пила режет и рвет, как попало. Ко всему прочему, колотые доски с одного боку получались несколько толще. Легко убедиться, что при соединении бортовых досок в накрой, излюбленная техника викингов, этот, на первый выезд для наиболее плотного прилегания соседней доски. Инструменты. Инструменты для работы по дереву, которыми пользовались викинги при строительстве кораблей, также стали известны ученым большую частью после раскопок древних могил. Специалисты единодушны в том, что выбор этих инструментов весьма широк и в умелых руках достаточен для всех необходимых операций. Изучение найденных наборов, внимательное рассмотрение сохранившихся изображений, а также следы, оставленные разными инструментами на деревянных деталях, позволили заключить, что важнейшим орудием был, несомненно, топор. Владели же им древние мастера поистине виртуозно. «Невероятно!» — восклицают исследователи, отмечая, что даже окончательная отделка бортовых и палубных досок производилась иногда топором, хотя существовали и более, казалось бы, подходящие приспособления — тесла и скобель. Топоры использовались нескольких типов, в зависимости от вида работы. На одном древнем изображении было найдено сразу 4 типа топоров. Одним валили деревья, другим обрубали сучки, третьим выглаживали доски и четвертым производили окончательную обработку после прилаживания доски к корпусу. Такое пристрастие к топору отнюдь не случайно и не является отличительной чертой именно викингов. Мне приходилось встречать точку зрения, гласившую, что викинги, мол, в постоянных сражениях до того привыкали действовать излюбленным оружием, топором, что и в мирное время предпочитали его всему остальному. Однако дело, думается, не в том. Например, русские плотники даже в гораздо более поздние времена также признавали только топор, используя его где только было возможно и упорно отказываясь от пилы. Плотников за это штрафовали, поскольку пила во многих случаях позволяет рациональнее, в кавычках, использовать древесину, но упрямые мастера стояли на своем. Почему? Пила лохматит и разрыхляет древесные волокна, в то время как топор их, наоборот, сглаживает и плющит. Деревянная деталь, вытесанная топором, впитывает влагу гораздо меньше выпиленной, а значит, меньше гниет и служит не в пример дольше. Для сверления отверстий использовалось нечто вроде коловорота, отточенная железная ложка на деревянной рукояти с крестовиной, чтобы можно было вращать. В ходу были также ножи всевозможных форм и размеров, долоты и стамески, в том числе полукруглые и фигурные, самые различные резаки, а также молотки и деревянные колотушки. Заклепки, деревянные гвозди, ивовые прутья. Согласно археологическим данным, в западной части Балтийского моря обшивку корабля скрепляли рядами стальных заклепок. Поэтому рядом с тем местом, где строился корабль, должна была находиться и кузница. Заклепок и шайб к ним требовалось огромное количество. Жители Восточной Балтики предпочитали пользоваться деревянными гвоздями, которые, вставив, расклинивали деревянными же клинышками. Для конопачения швов здесь использовали мох, в то время как на западных берегах Балтийского моря между досками закладывали просмоленный шнур, обычно из коровьей шерсти, в три нитки. Как пишут ученые, оба метода имеют свои достоинства и недостатки. Деревянный шпинек, в отличие от стальной заклепки, не ржавеет, а разбухнув, только прочнее будет держаться. Однако для достижения одинаковой прочности их требуется больше, а значит, больше делается и отверстий, при том, что каждая потенциальная течь. А вот к шпангоутам, ребрам корабля, доски и обшивки крепились совершенно особенным образом. Во-первых, в том месте, где доска соприкасалась со шпангоутом, на ней устраивали особый выступ – кламп. Шпангоут и кламп очень тщательно подгоняли друг другу. На обеих внутренних поверхностях можно найти следы инструментов, и на этом основании некоторые авторы пишут, что вначале полностью собирали из досок корпус, а шпангоуты вставляли только потом. На самом деле все возводилось одновременно. Что же касается, собственно, крепления, то в специальной литературе можно натолкнуться на странное, на первый взгляд, определение. Доска привязана к шпангоуту. Так и видится веревка, связанная узлом. Примитивный способ крепления? Вовсе нет. Привязана, конечно, термин условный. Дело в том, что доски нередко крепились к шпангоутам с помощью специально обработанных ивовых прутьев или корней ели. Такое крепление обеспечивало необходимую прочность и в то же время не было излишне жестким, позволяло бортам прогибаться и дышать под ударами волн. Современные мастера, построившие реплики кораблей викингов, имели немало случаев в том убедиться. Мастерство корабелов. Мы привыкли к тому, что строительство даже небольшой лодки лучше всего начинать с чертежа. Пользовались ли викинги чертежами? Никаких чертежей или схем археологами пока мест не найдено, не упоминаются они и в сказаниях. Однако считать на этом основании, что чертежи не делали вовсе, было бы опрометчиво. А вдруг сенсационная находка состоится завтра или в следующем году? Лучше честно сказать, ответить определенно наука пока не в состоянии. Знатоки кораблестроения только предполагают, что викинги, возможно, пользовались своего рода уровнями, позволяющими измерять угол наклона досок обшивки, а также шаблонами для выведения наилучших обводов. А вот что совершенно точно известно, так это то, что существовали мастера высочайшей квалификации, способные даже на глазок выстроить отменно устойчивый и быстроходный корабль. Такого мастера сопровождала целая бригада различных специалистов, древознатцев, мастеров по выделке досок, резчиков по фигурным деталям и кузнецов, а также некоторое число подсобных рабочих. Лодку или маленькое судно для прибрежного рыболовства каждый уважающий себя скандинав мог построить и в одиночку, на худой конец с помощником. А вот когда состоятельному человеку требовался большой и качественный боевой или торговый корабль, приглашали хорошего мастера.